Глава 22. Оттуда сыны Израилевы двинулись дальше и остановились на Моавской равнине за Иорданом, близ Иерихона. Балак, сын Циппора, видел, что сделали сыны Израилевы с амореями. Весь Моав был охвачен ужасом перед ними, так они были многочисленны. Страхом и ненавистью к сынам Израилевым был охвачен Моав, и моавитяне сказали старейшинам Мидьяна: «Эта орда все вокруг нас смела дочисто, словно бык траву полевую». Балак, сын Циппора, который был в ту пору царем Моава, отправил послов к Валааму, сыну Беора, в Питор, что находится на реке в стране сынов Аммоновых, и позвал Валаама на помощь. Он говорил: «Пришел народ из Египта, и всю землю заполонил, и поселился рядом со мною. Приди и выполни мою просьбу. Прокляни этот народ. Сейчас они сильнее меня, а тогда, быть может, я смогу их разбить и выгнать вон из страны. Я ведь знаю, кого ты благословишь, тот благословен, а кого ты проклянешь, тот проклят». Старейшины Моава и старейшины Мидьяна пришли к Валааму, принесли плату за чародейство и передали ему слова Балака. Валаам сказал: «Останьтесь здесь на ночь, и я отвечу вам, что мне скажет Господь». Моавские вельможи остались ночевать у Валаама. Бог пришел к Валааму и сказал: «Что это за люди здесь с тобой?» Валаам сказал Богу: «Балак, сын Циппора, царь Моава, велел им передать мне: народ, пришедший из Египта, заполнил всю землю. Приди и выполни мою просьбу. Нашли на него проклятие. Быть может, я смогу сразиться с ним и выгнать его вон». Бог ответил Валааму: «Не ходи с ними. Ты не проклянешь этот народ, ибо на нем благословение». Наутро Валаам сказал послам Балака: «Возвращайтесь к себе. Господь не позволяет мне идти с вами». Встали моавские вельможи, вернулись к Балаку и сказали: «Валаам отказался идти с нами». Снова Балак отправил послов, еще более знатных и почтенных, чем в первый раз. Они пришли к Валааму и сказали: «Так говорит Балак, сын Циппора, не откажись прийти ко мне. Я окажу тебе великие почести, выполню все, что ты мне скажешь. Только приди и выполни мою просьбу. Нашли на этот народ проклятие». Валаам ответил вельможам Балака: «Даже если бы Балак сулил мне весь свой дворец, полный серебра и золота, все равно ни в каком деле, ни малом, ни великом, не смог бы я приступить по велении Господа, Бога моего. Но останьтесь и вы здесь на ночь. Я посмотрю, что еще скажет мне Господь». Ночью Бог пришел к Валааму и сказал: «Раз эти люди пришли к тебе и позвали тебя, иди с ними. Но делай только то, что я тебе скажу». Наутро Валаам встал, оседлал свою ослицу и вместе с моавскими вельможами пустился в путь. Разгневался Бог, что Валаам пустился в путь, и ангел Господа преградил ему дорогу. А Валаам ехал на ослице, и с ним было двое слуг. Увидела ослица, что ангел Господа с обнаженным мечом в руке стоит на дороге, и свернула с дороги в поле. Валаам принялся бить ослицу, чтобы вернуть ее обратно на дорогу. Ангел Господа встал там, где дорога сужалась между двумя виноградниками. По одну сторону там была стена, и по другую сторону стена. Увидела ослица ангела Господня и прижалась к стене, прижав к стене ногу Валаама. Он опять принялся бить ее. Ангел Господа чуть отошел и встал в таком узком месте, где уже нельзя было свернуть ни вправо, ни влево. Увидела ослица ангела Господня и опустилась под Валаамом на землю. Гнев охватил Валаама, и он стал бить ослицу палкой. И отверз тогда Господь уста ослицы. Она сказала Валааму: «Что я сделала тебе, что ты уже третий раз принимаешься бить меня?» «Ты издеваешься надо мной», — ответил Валаам. «Был бы у меня меч, я убил бы тебя». Ослица спросила Валаама: «Разве я не твоя ослица, на которой ты ездил всю жизнь? И что, была у меня привычка так вести себя с тобой?» «Нет», — ответил Валаам. И отверз тогда Бог очи Валаама. Увидел Валаам ангела Господнего, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке. Склонился Валаам до земли и пал ниц. Ангел Господа спросил его: «Так за что ты три раза бил ослицу? Это я вышел навстречу тебе, чтобы остановить тебя, и мимо меня не пройти». Ослица видела меня и три раза поворачивала в сторону передо мною. Если бы она не поворачивала, то ее-то я пощадил бы, а тебя убил. И сказал Валаам ангелу Господа: «Виноват я. Не знал я, что это ты стоишь у меня на пути. Если не угодно тебе то, что я делаю, я готов вернуться». Ангел Господа ответил Валааму: «Иди с этими людьми, но говори лишь то, что я тебе скажу». И Валаам пустился в путь с вельможами Балака. Балаку сказали, что идет Валаам, и Балак пошел встречать его в Ирмааве, что на границе у Арнона, на самых дальних рубежах той страны. «Я посылал за тобой», — сказал Балак Валааму. «Что же ты не шел? Неужели я не могу почтить тебя, как подобает?» Валаам ответил Балаку: «Вот я пришел. Но что я могу сказать? Что Бог вложит в мои уста, то я и скажу». И пошел Валаам с Балаком в Кирьят-Хуцот. Балак велел зарезать быков и овец и позвал Валаама, а также вельмож, что сопровождали его. А на следующее утро Балак отвел Валаама в Бамот-Баал. И оттуда Валаам увидел небольшую часть израильского стана.